умноженные на ноль, оставленные на чай. Попытка раскрасить моль, пустой или через край. А самый яркий свет, когда горит душа, он выйдет на огонек, закурит не спеша. На скорую руку умирать, не хотя любить до хрипоты молчать. Извозчик два счетчика, поедемте в номера. Ом, а не под мехум, а завтра опять ура. Умноженные на ноль, и незачем встречать. Все рифмовать любовь, когда пора кончать. Си пьяный сомелье устал ведром черпать. Посмотрел на небо, подумал, вашу мать.